Принцип наступления применительно к личной жизни. Чтобы идти в наступление, необходимо обладать немалым запасом мужества, поэтому страх перед поражением есть самый большой камень преткновения на пути к успеху. Наверняка вы не один раз терпели неудачу. Именно боязнь неудачи не пускает вас вперед. Страх парализует вас, вынуждая запереть свой потенциал в глухом чулане. Страх подрывает уверенность в собственных силах и снижает самооценку. Начальным этапом развития мужества может послужить постановка четких целей, составление подробного плана, выбор наиболее важных задач и вперед. Мужеством называется готовность вступить на новый путь без всяких гарантий успешного его завершения. На самом деле вам следует быть готовыми к поражениям, к неудачам, к тупикам. Но если вы всерьез вознамерились достичь большого успеха, без этого не обойтись. Кстати сказать, удачливые люди ошибаются гораздо чаще, чем неудачники. Но разница между ними в том, что удачливые люди готовы к своим ошибкам и готовы извлечь из них полезные уроки. Пока у вас есть цель, каждый раз, когда вы отступаете и падаете, вы всегда падаете вперед. Поднимаясь на ноги, вы на один шаг ближе к цели. В том, чтобы оступиться, нет ничего позорного, при условии, что вы снова подниметесь. Принцип коридора. Доктор Роберт Ронштадт несколько лет преподавал основы предпринимательства в колледже Бабсон, Массачусетс. В течение этого периода колледж изучал дальнейшую жизнь выпускников, получивших степень магистра экономики управления. Выяснилось, что из всех выпускников лишь 10% сумели основать собственный бизнес и развернуть довольно бурную деятельность. В чем же кроется причина? Вот что было обнаружено. Главное различие между теми выпускниками, кто преуспел в делах, и теми, кто не преуспел, заключалось в следующем. Более удачливые выпускники обладали достаточным мужеством, чтобы начать, сделать первый шаг и открыть свое дело, пока остальные ждали у моря погоды. Все они получили одинаковое образование и одинаковые знания, но только одни сумели собраться с духом и рискнуть, а другие — нет. Они продолжали сидеть сложа руки и ждать, пока подвернется что-нибудь стоящее. К сожалению, в жизни нет ничего абсолютно идеального, и ждать чего-нибудь стоящего нет никакого смысла. Найдется тысяча причин, почему сейчас неподходящее время попробовать то или это. Удачливый человек — это тот, кто действует, рвется вперед, отдавая себе отчет в возможных неудачах. Вот интересные данные колледжа. Большинство их бывших студентов добились успеха в областях совершенно отличных от тех, в которых они собирались работать. Не имеет значения, насколько подробны были их бизнес-планы, насколько тщательно взвешивали они каждый свой шаг. Большие возможности поджидали их в ином месте. В итоге они встретили успех с иным товаром в иной области, работая с иными клиентами, которые приобретали товар по причинам отличным от тех, на которые они рассчитывали в начале. Когда сегодняшние процветающие предприниматели только начинали свое дело, они как будто вошли в длинный коридор, в конце которого находилась дверь, а за ней, как им казалось, их ждал успех. Но по мере продвижения на пути вставали препятствия и преграды, однако справа и слева открывались все новые двери с новыми возможностями. Зачастую не раз приходилось свернуть, прежде чем они добирались до поставленной цели – успеха в бизнесе. Бакминстер Фуллер назвал это теорией прецессии. Он выяснил, что успех всегда приходит с той стороны, откуда его не ждешь. Определяющим фактором служит готовность действовать и рисковать, а все остальное только следует. Ты прыгни, а сетка потом появится сама. Подтверждений данному принципу, неотъемлемому условию успеха, великое множество. Если вы будете упрямо идти вперед, то перед вами откроются самые неожиданные способы одержать победу. Такие способы, о которых вы и помыслить не могли, если бы осторожничали и избегали рискованных действий. Вы, как управляемая ракета. Благодаря мощи вашего подсознания, определив цель, вы как бы запрограммировали механизм наведения чрезвычайно сложной ракеты. Вы выпускаете себя в жизнь, и этот механизм безошибочно направляет вас на конечную цель, даже если вы плохо представляете себе, где она находится. Если вы точно знаете, чего хотите, то должны свято верить в то, что высшие силы указывают вам путь, приближают вас к цели, а цель к вам. Это объясняет, почему смелость города берет. Никогда не останавливайтесь. Генерал Конфедерации Томас Джексон, получивший прозвище «Каменная стена», был самым грозным генералом времен Гражданской войны. Его девиз звучал так: «Сбить с толку, обмануть и застать врасплох». Во время известной кампании в долине реки Шенандо ему удалось получить огромное преимущество благодаря искусному маневрированию и в итоге разбить войска Союза, хотя последние и были многочисленнее. Секрет его успешной кампании заключался в том, что генерал Джексон постоянно атаковал, сменяя кавалерию пехотой, не давая противнику опомниться и объединиться против него. Из-за быстроты и эффективности атак армия Союза сочла, что войско Джексона намного больше, чем их, и покинула долину Шенандо для защиты Вашингтона. Ваш мозг содержит в себе кибернетический механизм, постоянно получающий ответные сигналы из внешнего мира и позволяющий вам корректировать свои действия по мере продвижения вперед. Чем больше вы пытаетесь, тем чаще вы побеждаете. Чем быстрее вы продвигаетесь, тем больше набираетесь опыта. Чем компетентнее вы становитесь, тем легче вам принимать решения. Неустанно двигаясь к намеченной цели, вы становитесь мудрее и опытнее. Чем быстрее вы двигаетесь, тем становитесь энергичнее, внимательнее и счастливее. Тем увереннее вы контролируете свою жизнь, больше успеваете сделать, и тем больше перед вами открывается возможностей. Повторение принципа наступления. Все преуспевающие люди, полководцы, предприниматели, бизнесмены и торговые агенты руководствуются данным принципом в борьбе за достижение поставленной цели. Если уж вы сделали первый шаг, продолжайте идти до конца. Если этот принцип станет неотъемлемой частью вашей деловой и личной жизни, если вы откажетесь останавливаться, вас уже ничто не сможет остановить.